Тоби. «А будет хоть один человек младше 80 лет и не из твоей дурацкой баскетбольной команды?» Кати. «Алекс привезет Джоша». Тоби. «Джошу 7 лет, Кати». Кати. «Отлично, у вас немного общего. Одинаковый уровень умственного развития». Тоби. «Ах, как смешно, металлический ротик! Мама еще не говорила, на празднике будут праздничные жареные сосиски». Кати. «О, как ты остроумен, Тоби! Ладно, я думаю, все могло бы быть в миллион раз хуже». Тоби. «Это как?» Кати. «Если бы мне пришлось, как тебе, до конца своей жизни носить очки». Тоби. «Сейчас умру со смеху. А тебя, между прочим, теперь несколько лет из страны не выпустят. Металлодетектор в аэропорту не пропустит. Ты же опасна для окружающих. Вдруг эти штуки превратятся в смертельное оружие». Кати. «А ну тебя!» «У вас входящее сообщение от Рози». Рози. «На следующей неделе мой ребенок станет тинейджером». Руби. «Поблагодари своего ангела-хранителя, дорогуша. Твои беды подходят к концу». Рози. «Подходят к концу, а я думала, все только начинается. И если у меня был когда-то ангел-хранитель, то он уже давно смылся. Я не вижу ничего хорошего в том, что моя малышка вырастет и превратится в прыщавую истеричку. И к тому же, чем старше мой ребенок, тем старше я сама». Руби. «Интересное открытие». Рози. «Все это слишком рано. Я еще свою собственную жизнь успела начать, а уже нужно помогать ей начинать свою. Я, по сути, еще вообще ничего в жизни не сделала». Руби. «Здесь можно возразить, что ты дала жизнь другому человеку». «Хорошо, а что нести на вечеринку?» Рози. «Только свое измученное тело». Руби. «Проклятие! А что-нибудь другое нельзя?» Рози. «Отговорки не принимаются». Руби. «Ну ладно, хорошо, что Грега не будет. Иначе ему пришлось бы весь вечер держать тебя за шиворот, чтобы ты не убежала к Алексу». Рози. «Зато хоть в этот раз Алекс застанет мир в моей семье». Руби. «Будем надеяться. Так что мне подарить девочке и подростку, мечтающей обо всем и сразу?» Рози. «Ровные зубы, волшебный крем от прыщей, Колина Фаррелла и организованную мать». Руби. «По части организации я, пожалуй, смогу помочь». Рози. «Спасибо, Руби». «От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Мой самолет. Мой самолет приземляется завтра в 14:15. Не могу дождаться, когда снова увижу тебя и Кати. А как бишь его тоже будет меня встречать?» «От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Мой муж. Моего мужа зовут Грег. Грег, я ясно выражаюсь? И он не сможет тебя встретить, потому что как раз улетел в Штаты в командировку. Надо же, как вы удачно поменялись странами». «Моей замечательной дочери. Ты теперь тинейджер. С днем рождения, дорогая. С любовью, мама». «С днем рождения, Кати! Я не смог прийти, прости. Веселитесь до утра. С днем рождения, ура, Грег! Ты теперь совсем большая, не девочка, а девушка. С днем рождения, родная, бабушка и дедушка. С днем рождения, дорогая! Вот тебе немного денег, купи себе какую-нибудь одежду. Только не черную, умоляю. Целуем. Руби, Тедди и Гэри. Моей племяннице. С днем рождения, красавица. Бон аниверса. Примечание автора. С днем рождения, французский.